Люди, угодные Богу. На прошлой неделе мы говорили о том, что Церковь Христова в планах Божьих предназначена быть побеждающей Церковью. Его народ – тело Христова, члены которого всецело полагаются на главу Церкви, удостоены разделить с главою Христом эту победу. А теперь мы приходим к третьему аспекту, также весьма важному, что верующие – соединенные все вместе, являются храмом Божиим. Библия говорит нам о них, как о храме Божием, весьма замечательно. Во-первых, она говорит, что каждый член церкви есть храм Божий. Читаем об этом в первом послании к Коринфянам, 6 главе 19 стихе. «Не знаете ли, что вы храм Божий?» Другими словами, каждый верующий во всем мире является храмом Божиим. В каждом из них живет Бог, Духом Своим Святым. Где бы ни находился верующий, Бог имеет там свой храм. Во-вторых, все верующие вместе составляют храм Божий. Дух Святой действует по всему миру, приводя мужчин и женщин к вере в Иисуса Христа. Когда они уповают на Него, то Он совершает между ними особое общение, а также и самим собою. Апостол Петр говорит в первом послании Петра, 2 главе 5 стихе так: «И вы, как живые камни, устрояйте дом духовный». Это дом духовный создан из живых камней, которыми являются верующие в Господа Иисуса Христа, исполненные Его присутствием и Его жизнью. Какое же наше отношение к Нему? Он пребывает в каждом живом камне, а также и во всем храме Церкви Своей. Вот почему апостол Павел говорит в послании к Ефесянам 2 главе с 19 по 21 стих: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждены святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагая стройно, возрастает во святой храм в Господе». Это и есть храм Божий. Он состоит из всех уповающих на Господа Иисуса в деле их спасения. В каждом из таких верующих в отдельности пребывает Бог, и каждый из них является частью великого храма Божия, в котором также пребывает Бог. В этом случае возникают разные вопросы. Рассмотрим некоторые из них. Первый вопрос. Какую цель и задание имеет этот храм? Во времена Ветхого Завета народ Божий построил величественный храм в Иерусалиме и посвятил его Богу. Цель была очевидна. Они хотели иметь центральное место, на котором среди себя они могли бы чувствовать присутствие Божие. Они также хотели иметь место, на котором поклонялись бы постоянно Господу Богу. И, наконец, там они хотели иметь общение с Ним, воздавая Ему хвалу и благодарение, возвещая имя Его другим. В Новом Завете делается ударение не на богатом здании, украшенном золотом и серебром, а на живых людях, искупленных кровью Христа и исполненных Святого Духа. Церковь теперь является храмом Божиим. Согласно многим Его обещаниям, Господь Иисус пребывает в этом храме. Ему поклоняются и Его славят живые камни этого храма. Он прославляется и провозглашается во всем мире. Мы воздаем славу Ему, который призвал нас из тьмы в чудный свой свет. Второй вопрос. как этот храм функционирует в данное время. Главной задачей Христа является приобретение людей, которые сами бы отражали Его славу и Его характер. Этот храм должен показать миру, каков Бог. В послании Ефесянам 3 главе с 20 по 21 стих апостол Павел в конце молитвы говорит: «А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше, чего мы просили или о чем помышляли, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь». Теперь и во все грядущие века Бог пожелал, чтобы Ему воздавалась слава и хвала в Церкви. Таково служение Церкви. Бог даровал ей свой образ. Он пребывает в этой Церкви, будучи связан со всяким живым камнем этого храма. Его характер передается этому храму. Третий вопрос. Какова судьба этого храма? С течением времени всех веков силы греха и тьмы будут восставать с сильной оппозицией к храму Божию. Эти злые силы стремятся уничтожить его, хотя этого они не могут сделать, но вред ему наносят. Только присутствие Иисуса Христа, Его Духом, наполняющим храм, не допускает противника выполнить свои злые планы. Несмотря на все эти атаки, этот чудный храм Божий продолжает возрастать. Его живые камни переносят страшные удары сатаны. Слава Христа пребывает на них. Придет время, когда великая слава Церкви Христовой увидит даже ангелов, а также злые власти и силы греха. Пророческое слово апостола Павла является истинным видением будущего. Послание Колоссянам, 3 глава, 4 стих. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». О, какой великой и славной этот день! Каждый живой камень храма будет покрыт славой Божией. Во дни Соломона было великое ликование, когда земной храм был закончен. Царь и весь народ собрался в Иерусалиме праздновать это событие. И тогда Бог снизошел к ним в виде сияющей славы Шекины, наполнившей каждый угол храма светом и славой. Священники и левиты не могли стоять на своих местах во время служения. Казалось, весь Иерусалим соделся великим храмом Божиим, в котором все люди поклонились Ему. Ожидайте славного дня, когда храм Христа, Его Церковь, будет завершена. Церковь, которую мы называем телом Христовым, соединится со Своей главою. Это духовное здание будет закончено. Центром поклонения и хвалы будет Христос и Иисус. Эта слава воссияет и наполнит храм. Молитва апостола Павла будет отвечена. Настоящая слава воистину будет пребывать в храме. Позвольте мне вкратце вспомнить предыдущие беседы. Божий народ окажется победителем. Лично и все вместе они одержат победу. Как Церковь Христа в тот славный день, она переживет окончательное избавление. Собранные со всех стран мира, который порабощен грехом для суда, они окажутся победителями над всяким рабством и избавленными, чтобы служить своему Искупителю. Народ Божий, как тело Христово, испытает на практике значение слов «Христос в вас, надежда славы». Его жизнь будет течь через каждого члена, и образ его будет сиять в них. Медицинская наука говорит о таинственном факторе, называемом ДНА, deoxyribonucleic acid, который влияет на всякую частицу живой клеточки в человеческом теле. Этот фактор повелевает, чтобы каждая клеточка производила подобие своего происхождения. Живые клеточки розы не могут произвести вид тюльпана, а только розы. Духовный фактор каждой клетки тела Христова действует так, что производит в каждом подобный образ Христа. Это победа. «Я, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим», Псалом 16, 15 стих, восклицает псалмопевец. «Никакая сила не остановит это. Мы будем подобны Ему». Храм Божий сегодня является местом пребывания Святого Духа Божия. Мы стремимся вперед к тому времени, когда Господь завершит созидание храма, неожиданно изменит его своей славой. Никто не сможет постичь вполне неописуемую радость того дня. Храм Божий будет с человеком навсегда. Почему? Апостол Иоанн отвечает: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец, в то время не станет врагов Божиих, никогда опять они не будут противиться ему. Голковская победа будет действовать во все века вечности. Агнец-победитель соединится навеки со своим победившим народом. Но престол Бога Агнца будет в нем, в том городе, и рабы его будут служить ему, и узрят лицо его, и будут царствовать во веки веков. Являетесь ли вы одним из числа его побеждающего народа? Аминь».